Глава третья. Утро с мистером Обероном. Солнце над садом палило вовсю, но качели, на которых лежал Рики, были надежно защищены тентом. Мальчику, как он сам бы выразился, классно спалось. Трой знала, что проснется он еще не скоро. На крыше произошли перемены. Посуда со стола была убрана, сам стол отодвинут в сторону. Появилось еще несколько подвесных лавок. Трой опустилась на сиденье, ближайшее к Рики. Подняла ноги, сиденье качнулось, и голова Трой сама собой опустилась на мягкие подушки. В поезде ей так и не удалось как следует выспаться. На крыше царили тишина и покой. Стрекот редких цикад, отважившихся петь в такую жару, едва долетал до крыши. Да где-то в отдалении изредка гудели автомобили. Впавшая в полудремоту Трой слабо изумилась необычайной синеве неба. Ее глаза закрылись, она чувствовала, как ее укачивает, словно в поезде. Монотонное пеликанье цикад превратилось в бессвязное бормотание мисс Трубоди, а затем и вовсе пропало. Очень скоро Трой крепко спала. Проснувшись, она увидела странного вида даму, примостившуюся на балюстраде рядом с качелями Рики, словно некая фантастическая птица на насесте. Дама сидела, согнув ноги, обтянутые алым трико, и уткнув подбородок в колени. Костлявые руки, унизанные кольцами с пунцовыми и птичьими когтями, обхватывали лодыжки, а из открытых сандалий торчали коралловыми гроздьями пальцы ног. Голова была обмотана шарфом, глаза прикрыты огромными солнечными очками, невиданных размеров нос-клюв нависал над сомкнутыми губами, о чьих естественных очертаниях под толстым слоем губной помады оставалось лишь догадываться. Заметив, что Трой проснулась, дама выпрямилась, тяжело спрыгнула на пол и направилась к Трой, вытянув вперед руку. На вид ей можно было дать лет 45-50. Росту в ней было 6 футов. «Здравствуйте», — прошептала она. «Я Гризел Лок, но предпочитаю, чтобы меня называли Сати. Ну, вы знаете, богиня неба. Пожалуйста, зовите меня Сати. Надеюсь, вам хорошо спалось. Я смотрела на вашего сына и размышляла о том, хотелось бы мне иметь ребенка или нет». «Здравствуйте», — произнесла в полный голос Трой, изрядно ошарашенная новым знакомством. «Он не проснется? У меня такой голос. Вот сейчас узнаете, как заговорю». Голос у нее действительно был низкий, с петушиными нотками, как у подростка. «Трудно сказать», — продолжала она. «С одной стороны, ребенок целиком принадлежит вам, и вы можете делать с ним что хотите, и это весьма необычное переживание. А с другой стороны, дети надоедают, и тогда их сбагривают запуганным гувернанткам. Меня в детстве сбагрили, с этого все и началось. Как теперь принято считать, во всем виновато детство. Лежите, не вставайте. Я чувствую себя вареной курицей. Вы, наверное, тоже. Хотите выпить?» «Нет, спасибо», — ответила Трой, проводя рукой по волосам. «Я тоже не буду. Как вам не повезло с началом отпуска? У вас тут есть знакомые?» «В общем, нет. Где-то на побережье обретается дальняя родня, но мы никогда раньше не виделись». «Возможно, я кого-нибудь знаю. Как фамилия?» «Гарбель. А род занятий связан с какой-то очень замысловатой областью химии. Не думаю, что вы встречались». «Боюсь, что нет», — перебила дама. «Бароди уже занялся вашей приятельницей?» «Она нам не приятельница и даже не знакомая, просто попутчица». «Однако вам пришлось попотеть», — сочувственно произнесла дама. «Это уж точно», — подтвердила Трой. Она и в самом деле чувствовала себя вареной курицей и мечтала лишь о том, чтобы ее оставили наконец в покое и позволили принять ванну. «Ложитесь», — уговаривала мисс Лок. «Снимите башмаки и спите, если хотите. Не стесняйтесь. Я пришла сюда позагорать, да вид вашего сына отвлек меня». Трой села и, уступая настояниям новой знакомой, подняла ноги на качели. «Вот и правильно», — заметила дама. «А я надую матрац. Слуги, увы, потеряли помпу». Она подтянула к себе спущенный резиновый матрац, сидя на полу, зажала густо намазанным ртом клапан и начала дуть. «Все равно, что в гору взбираться», — выдохнула она через некоторое время. «Хотя и хорошее упражнение для легких. Надеюсь, оно пойдет мне на пользу». Надув матрац, дама распласталась на нем лицом вниз и сбросила яркий разноцветный шарф, свое единственное одеяние до пояса. Шарф свалился со спины, настолько тощий, что по ней, подумала Трой, можно было бы с успехом изучать анатомию. Лопатки торчали плужными лихами, а позвоночный столб напоминал змею, с которой содрали кожу. «Я перестала пользоваться маслом», — пояснил полузадушенный голос, «с тех пор, как вошла в число детей солнца. Как вы считаете, загар равномерный или некоторые участки надо подправить?» Трой поглядела на ее спину странного мышиного оттенка и не сумела предложить никаких улучшений. «Полежу так минут 10 на всякий случай», — продолжала мисс Лок, «а потом перевернусь. Признаться, чувствую я себя отвратительно». «Доктор Барроди говорил, что вы вчера поздно легли», — сказала Трой, стараясь изо всех сил не обнаружить тревоги. «Разве?» — голос дамы стал еще более невнятным. Она пробормотала что-то вроде «не помню». «Он рассказывал про спектакль и все такое прочее». «Спектакль? Ох, и я в нем участвовала». «Он не уточнил, кто какую роль играл», — ответила Трой. «Я наверняка была в полной отключке», — пробормотала дама. Трой подумала о том, как неприятно выслушивать подобные признания от малознакомых людей, и вдруг с изумлением заметила, что лопатки дамы конвульсивно подрагивают. «Что ж, назовем это спектаклем», — послышался невнятный голос. Трой все более становилась не по себе. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. Новая знакомая перевернулась на спину и сняла очки. У нее были бледно-зеленые глаза с маленькими зрачками-точками. Выражение глаз было странно отрешенным. Одетая лишь в алое трико, не считая шарфа на голове, дама являла собой не слишком притягательное зрелище. «Дело в том», — быстро заговорила она, — «что меня не было на вечеринке. После обеда, на котором тоже было весело, у меня разболелась голова, и я, как уже говорила, отключилась. Это случилось часа в 4. Видимо, поэтому я и встала раньше всех». Она неожиданно и преувеличенно широко зевнула, едва не свернув себе челюсть. «Ну вот, опять начинается». Челюсти Трой дрогнули, подчиняясь закону мимической подражательности. «Надеюсь, головная боль прошла», — сказала она. «Какая вы милая! Не прошла, болит ужасно. Мне очень жаль. Если не пройдет, придется обратиться к Барроди. А она не пройдет. Сколько времени он будет трудиться над аппендиксом вашей попутчицы? Вы видели, Ра?» «Не думаю. Я познакомилась только с доктором Барроди». «Ах, ну конечно», — торопливо заговорила мисс Лок, — «вы не в курсе. Я имела в виду Оберона, нашего учителя. Меж собой мы зовем его Ра. Вас интересует истина?» Трой, измотанная жарой, недосыпом и неутихающей тревогой, оказалась не в состоянии уловить особое значение, придаваемое обычным словам. «Право не знаю», — пробормотала она. «Истина всегда... Бедняжка, я совсем заморочила вам голову». Гризел Лок села на матраце. Будучи художником, Трой, соответственно, относилась к наготе, но вид ее новой знакомой, столь бесцеремонно выставляющей на показ незавидные прелести, удручил Трой. Неловкость усиливалась тем обстоятельством, что дама, по наблюдениям Трой, вовсе не чувствовала себя легко и свободно. Она неуверенно теребила пальцами шарф и поглядывала на Трой так, словно хотела извиниться. Трой смущенно отвернулась. Перед глазами у нее оказалась стена башни, вздымавшаяся над садом неподалеку от того места, где она сидела. Стена была сверху донизу пронизана узкими щелями. Усталый взгляд Трой остановился на третьей щели снизу. Тупо глядя перед собой, она выслушивала сбивчивое изложение учения об истине, как ее понимали новоиспеченные последователи, гостившие в доме у своего учителя, мистера Оберона. «Мы просто маленькая группа страждущих, дети вечного солнца. Зло существует только в душах приземленных. Добро — суть всех вещей. Великая тьма сосуществует с великим светом». Фразы, подкрепляемые невыразительными и вялыми жестами, вели себя как бильярдные шары, сталкивались, беспорядочно разлетались и никак не желали образовывать стройную концепцию. Дама сыпала штампами и афоризмами, надерганными из самых немыслимых источников. «Следует идти навстречу опасностям, только так можно достичь особой высоты духа. Лишь познавший земную жизнь во всей ее полноте сможет обратиться к единому Богу Вселенной, проникнуть вглубь веков с помощью того, что ученица, вращая дрожащим пальцем, назвала мистической спиралью пуповиной». Болтовня раскрашенной дамы казалась бедной Агате жуткой галиматьей, однако она вежливо слушала и даже пыталась задавать умные вопросы, которых от нее явно ожидали. Тут же выяснилось, что делать этого не следовало. Мисс Лок искоса с мрачной серьезностью глянула на Трой и заявила: «Несомненно, ты посвященная, но ведь ты и сама знаешь об этом, правда?» «Ничего подобного». «Да-да», — настаивала дама, покачивая головой, как китайский болванчик. «Возможно, ты еще не проснулась, но я чувствую в тебе большую силу. Как пить дать, посвященная?» Она снова неестественно широко зевнула, а затем обернулась взглянуть на башенную дверь. «Он вот-вот появится», — прошептала она. «Он ведь никогда ни к чему не притрагивается и никогда не пропускает обрядов ушас. Который час?» «Начало 11-го», — ответила Трой, удивившись тому, что все еще утро. «Рики проспит еще час, а может быть и два». Трой пыталась вспомнить, сколько времени обычно длится операция аппендицита. Она утешала себя мыслью, что всему приходит конец. Придет конец и бдению в замке, и ей не придется вечно поддерживать светский разговор на эзотерические темы. А где-то там, внизу в королевской гостинице Роквилля, ее ждут выложенная кафелем ванная и прохладная постель. А если очень повезет, то мисс Гризл Лок прямо сейчас оставит ее в покое и отправится на поиски того, кого она с таким нетерпением дожидается. И тогда в блаженном одиночестве, забывшись сном, Трой скоротает последние часы бестолкового и утомительного приключения. И в этот момент она заметила, что за щелью башенной стены что-то шевелится. Стоило ей приглядеться, как щель опустела. Трой показалось, что она видела копну волос или мех. Должно быть, это было животное, наверное, кошка. В щели вновь что-то мелькнуло и пропало, однако Трой успела различить человеческую голову и пришла к неприятному выводу, что кто-то стоял у щели, подслушивая их разговор. Затем она услышала шаги внутри башни. Дверь приоткрылась. «Сюда идут!» Встревоженным возгласом предупредила Трой свою собеседницу. Та облегченно охнула, но даже не пошевелилась, чтобы прикрыть наготу. «Мисс Лок, оглянитесь!» «Что? Ах да, конечно! Но все же зовите меня Сати!» Она подняла с пола кусок пестрого шелка. Возможно, изменившееся выражение лица Трой побудило мисс Лок вспомнить о давно забытых правилах приличия. Она покраснела и принялась неуклюже завязывать шарф на спине. Но взгляд Трой относился не к мисс Лок, а к мужчине, вышедшему из башни на крышу и направлявшемуся к ним. Сумятица чувств, терзавшая Трой все утро, уступила место весьма определенному и легко узнаваемому ощущению. Ей стало страшно.